Глава четвертая. Уцелело три городских района — Октябрьский, Камышинский и часть Артемовского. До катастрофы в них проживало без малого 200 тысяч человек, больше половины населения Зареченска. Сейчас, по предварительным оценкам, в живых осталось не более трети горожан. Военные произвели разведку местности и в радиусе 20 километров от города обнаружили 11 сел и деревень, в которых проживает 4500 человек, просвещал Коновалов, внимательно слушавших мужчин. Любопытно, но ни погибших, ни разрушений в селах не было. Жители испытали легкое недомогание и головную боль. На этом неприятности для деревенских закончились, исключая перенос в этот мир, конечно. Что находится в степи дальше 20-километрового радиуса, и есть ли там люди, неизвестно. Зато нетрудно было догадаться, какая жизнь ожидает народ в ближайшее время. Поскольку никто из представителей гражданских властей не уцелел, то руководство взяли на себя командир части внутренних войск генерал-майор Быстрицкий и начальник ГОВД генерал-майор Вишневский. За координацию спасательных мероприятий отвечал полковник Дробыш, который до этого занимал пост начальника отдела внешнего наблюдения. Насмотревшись на разрушенные кварталы и трупы на улицах и под завалами, он первый придумал на обломках старого мира создать свой собственный, где главным видел себя любимого. Три дня назад его бойцы, пользуясь ситуацией, первым делом свезли, что только можно, на склады фирмы «Агротех», находившиеся за городом в Слободе Каменное. Пока спохватились, полковник успел опустошить часть городских складов с продуктами длительного хранения и почти весь арсенал ГУВД Зареченска. С ним ушли больше 200 сотрудников различных ведомств вместе с семьями, в основном гаишников, служащих ППС и оперативников уголовного розыска, а также часть офицеров ФСБ. Когда в городе сообразили, что происходит, то снарядили группу в догон. Дробыш с компанией за сутки успели организовать оборону и дать отпор свободному отряду ОМОНовцев и солдат ВВ, выступивших скорее для переговоров, чем для ведения боевых действий. Понеся потери, группа вынуждена отступила, не солоно хлебавши. Ситуация ухудшалась с каждым днем. Генералы, не доверяя друг другу, взяли под контроль супермаркеты и продуктовые склады частных фирм, бензозаправки. Активно приступили к вывозу оставшихся товаров и продуктов на свои базы. Быстрицкий — на территорию военной части ВВ, Вишневский — на базу ОМОНа. Все шло к тому, что три военизированные группировки бывших защитников Отечества и конституционного порядка скоро создадут собственные удельные не то княжества, не то баронства. Обстановку усугубляли возросшее количество мародеров и добровольных дружин горожан. Народ начал понимать, что происходит, и всячески пытался воспрепятствовать зарождающемуся новому строю. А кто-то просто стремился урвать кусок побольше. Дошло до того, что люди стали стихийно собираться в толпы и пытаться отбить у ВВшников продовольственные склады. Пока солдаты ограничивались стрельбой поверх голов и разгоном подобных сборищ. Но надолго ли? Рано или поздно кто-то обзаведется оружием и выстрелит в сторону оцепления, и тогда среди населения точно будут жертвы. Вряд ли солдаты станут церемониться с теми, кто их спровоцирует. Капитан прервался, допил большими глотками вторую бутылку пива, привезенного запасливыми Никифоровыми. Поставил ее под стол и закончил. «Вот такой расклад на сегодня. Вы-то что делать будете?» И сам себе ответил. «Я так мыслю, уйдете в оппозицию. Мол, я не я, и хата не моя». «А что вы предлагаете?» — разозлился Бер. «Пойти под вашим командованием возрождать феодальный строй?» «Ты прости, командир, но Александр прав. — вмешался Вячеслав. «Воевать за кусок мыла на чьей бы то ни было стороне нам не с руки. Вы как-нибудь и без нас обойдетесь. В старину говорили, паны дерутся, у холопов лбы трещат. Предпочитаю переждать становление нового порядка подальше отсюда. У нас семьи, дети. С твоих слов получается, что ситуация выходит из-под контроля, и виноваты в этом вы, а не простой народ». «Да понимаю я безнадежность происходящего», — Коновалов с сожалением махнул рукой. «Но что-либо поделать не в силах». С минуту все молчали, переваривая новости и осмысливая новый поворот в собственной судьбе. «У меня просьба», — капитан замялся, словно размышляя, стоит ли продолжать. «Если события разовьются по наихудшему сценарию, примите нас к себе, товарищ майор», — официальным тоном спросил он. Никто не ожидал такого вопроса, поэтому Вячеслав медлил с ответом. Наконец, взглянув на Александра, проговорил. «Принципиально возражений не имею. Что скажешь, командир?» — обратился он к Александру. Глаза его искрились смехом, но лицо оставалось серьезным. «Разве я главный? Вам эта роль больше подходит», — оторопел Бер. «Этак, брат, не пойдет», — Вячеслав погрозил пальцем. «Ты начал собирать людей. Ты спланировал расправу над мародерами, чем вполне доказал способность вести нас за собой. Так что давай, решай». «Но вы майор ГРУ, а папа так вообще целый полковник. Не сошелся же на мне свет клином», — продолжал отбиваться от ответственности Александр. «Ты давай, не увиливай, а то разочаруюсь». Вячеслав посерьезнел. Взор стал колючим и тяжелым. «Что касается моего звания и рода службы, то тут ты не угадал. Я хороший тактик и вояка, но в стратегии и управлении слабоват. Ты больше подходишь на роль руководителя. Как говорят психологи, харизматичный ты парень. Вот и решай, в стратегическом плане, нужны нам люди». «Как воздух», — решился Бер. «Боюсь, перетягивание каната генералами — не единственная наша беда. Даже так поделишься потом мыслями». «Обязательно», — кивнул Александр. ОМОНовцы внимательно слушали странный диалог майора и Александра. Судя по выражению лиц спецназовцев, они не ожидали, что станут свидетелями выборов главы этой вооруженной кампании. Коновалов ответил про себя: эти мужики ему нравятся. В каждом виделся стержень, согнуть который будет нелегко. «Нам пора», — капитан решительно встал, попрощался с каждым за руку. «Как договаривались, мы забираем 200-х». «Забирай». Вячеслав встал и вместе с Александром проводил ОМОНовцев. Когда за воротами Коновалов с майором на полминуты остались одни, старший ОМОНовец спросил: «Вы серьезно насчет парня?» «Вполне», — ответил Вячеслав и пояснил. «По сути своей я солдат, могу руководить достаточно большим количеством народа, но чем больше будет приходить людей, тем хуже я буду справляться с обязанностями руководителя. А Саша справится, я понял это сразу. Там, где спасуют, подсобим». Вячеслав подмигнул. «Ну, пока, капитан. Даст Бог, увидимся». Никифоров проводил взглядом отъезжающих ОМОНовцев. То, что они поведали, не укладывалось в голове, хотя предвидеть такое развитие событий было нетрудно. Как и большинство порядочных граждан, он до последнего надеялся на благоразумие людей, оказавшихся у власти в нынешней критической ситуации. Сначала похоронили чету стариков, потратив на это несколько часов. Закопали убитых в их собственном дворе на огороде. На импровизированных похоронах присутствовали несколько соседей, таких же пожилых людей. Женщины посокрушались, всплакнули и разошлись по домам. Солнце припекало совсем не по-весеннему, и Фикса предположил, что времена года здесь не совпадают с теми, что были на земле. Беру стало согласился, версия Николая имела право на существование, но отстраненно подумал, лето как лето, какая разница. Сергей Борисович поставил на стол начатую бутылку водки и предложил помянуть соседей. Когда все выпили по 50 грамм и закусили, Александр взял инициативу в свои руки. Хотят видеть в нем старшего среди равных? Вот сейчас он и проверит, насколько все готовы подчиняться. «Дядя Володя, ваш брат кратко просветил нас насчет обстановки вокруг Зареченска. Насколько я могу судить, попытки выбраться из города оказались бесплодными. Вы можете что-нибудь добавить?» «Могу», — согласился Вячеслав. «Люди постепенно приходят к выводу, что положение, в котором они оказались, со временем лишь ухудшится. Насколько я смог выяснить из рассказов знакомых из состава внутренних войск, раньше охранявших закрытые научные объекты и исследовательские центры, рвануло где-то в районе института, проводившего исследования в области ядерной физики». Разведывательные отряды, отправленные командующим внутренними войсками, взявшим на себя координацию всех городских служб, не приносят утешительных новостей. Более того, поговаривают, что не все снаряженные военными разведчики вернулись живыми. На данный момент сообщения с другими городами нет по причине отсутствия как самой связи, так и, возможно, городов как таковых. Значит, никто не прилетит на помощь, и нам следует рассчитывать исключительно на собственные силы, поэтому ваше предложение как нельзя кстати. Пока ясно, что остатки Зареченска окружает бескрайняя степь, протянувшаяся на многие десятки километров вокруг, населенная незнакомой флорой и фауной. Более-менее целыми остались северные и западные районы города. Частично постройки на юге города и некоторое количество населенных пунктов в радиусе 15-20 километров от эпицентра взрыва, унесшего десятки, если не сотни тысяч жизней. Все только и делают, что выдвигают предположения, где именно мы оказались. Различные слухи не добавляют атмосфере царящего уныния ничего положительного. Самые упертые до сих пор отказываются верить, что неизвестные силы, выпущенные на волю нашими учеными, перебросили людей вместе с участком пространства в другой мир. А тот факт, что мы находимся именно в другом мире, никаких сомнений лично у меня не вызывает. Александр утвердительно кивнул, соглашаясь с выводами майора. «Рисунок звездного неба не похож на привычный», — продолжал Вячеслав. Лишняя луна, иной ландшафт и климатическая зона. Остается смириться с новым положением и пытаться жить дальше. Главное, что почти никто из наших близких серьезно не пострадал. И за это искренне стоит поблагодарить судьбу, пощадившую наши семьи. Сказав это, Вячеслав виновато посмотрел на брата и сжал ему плечо, молча извиняясь. Утренний инцидент отнял у нас много времени, а между тем не факт, что командир ОМОНовцев окажется хорошим парнем. Взял слово Александр, чтобы разрядить обстановку и отвлечь всех от грустных размышлений. Впрочем, веселиться сейчас было не отчего. Вот возвращаются они на базу и докладывают. Так, мол, и так, патрулировали улицы, услышали стрельбу, подъехали проверить, а там доморощенный спецназ завалил половину отделения ВВшников и вооружение у них на высоте, и так далее. Что сделает командование? Никто не проронил ни слова. Бер обвел сидящих взглядом и продолжил. Конечно, если капитан говорил серьезно, то его бояться нечего, сам не доложит и подчиненным накажет про нас молчать. Ему выгодно держать нас в качестве запасного варианта. Однако подстраховаться все же стоит. Не верю я, что про нас не узнают. а оставлять без контроля отлично снаряженных людей, Бер покосился на берета АРХ-160, ни один толковый офицер не станет. Есть мысли, папа? Капитан не доложит, ты прав, а вот насчет подчиненных не уверен, откликнулся отец. Тут я полностью согласен и с тобой, Александр, и с твоим отцом. Вячеслав откинулся на спинку стула, достал сигарету, закурил. Нужно вас сегодня обеспечить подходящей экипировкой и стволами получше. АК-74 неплохие машинки, но когда есть кое-что посерьезнее, почему бы их не заменить? Он обратился к старшему брату. «Сможем снабдить братьев по оружию?» «Без проблем», — Владимир Иванович поднялся. «Собирайтесь, поедем барахлиться». Все радостно загалдели. «А мне можно с вами?» — первый раз за сегодня напомнила о себе Ксения. «Можно, барышня, можно», — улыбаясь, ответил Никифоров. Девушка просияла от счастья. «Забыл спросить». Александр кивнул в сторону береты. «Откуда у вас это? Вместе с Макаровыми пылились?» «Точно. Коллекционирую стреляющие штучки-дрючки», — весело сказал Никифоров-старший. «Ты еще всю коллекцию не видел. Поехали, покажу». Всемером еле влезли в «Тойоту». Студентам пришлось сесть в багажник, высунув ноги наружу. Тронулись. Эдик встретил прибывших с радостью. Вслед за ним из дома вышла молодая красивая женщина с большими темными глазами в голубом платье, подчеркивающем стройную фигуру. И двое мальчишек, лет 10 и 3. Оказалось, что это жена и дети Вячеслава, который переехал с семьей к брату в целях безопасности. Супругу майора звали Аленой, старшего сына — Никитой, а младшего — Глебом. «Давайте за мной», — бодро сказал Никифоров, когда все познакомились друг с другом. «Заходите в логово». Толпа не заставила себя уговаривать. Арсенал находился в огромном подвале за бронированной дверью, словно в фильмах про Джеймса Бонда, и поражал воображение. И хотя каждая модель была представлена всего в 2 экземплярах, как пояснил Ник, его отец всегда покупал 1 ствол себе, 2 — сыну. Но модификаций было множество. 10 винтовок, автоматов и даже пулеметов, от древних до самых современных, украшали собой стенки и стойки. Целый музей. «Дорогое удовольствие», — отметил про себя Бер. Он шел мимо стеллажей, рассматривая штурмовые винтовки. Австрийские АУК, бельгийские модерновые ФН-2000, британские Л-85А1 и Л-85А2. Чуть дальше стояли немецкие карабины времен Второй мировой войны, а рядом вполне современные Хеклер и Кох. Далее выстроились знаменитые израильские Галилы и итальянские Беретты вперемешку с многочисленными американскими убойными машинками, примелькавшимися на экранах телевизоров. Здесь было даже индийское и бразильское оружие, и еще черт знает чьего производства. И, конечно же, родное, от легендарного ППШ до современного АЕГ-971 и автоматно-гранатометного комплекса «Гроза» ОЦ-14. Народ охал и ахал не менее получаса. Никифоровы упивались восхищением гостей и, словно гиды в музее, рассказывали о наиболее интересных образцах. Восторженную экскурсию прервал громкий голос Ксении. Как истинная женщина, она не находила ничего интересного в том, отчего мужики просто балдели. Подумаешь, пистолеты и автоматы, пусть даже красивые на вид, но не пускать же слюни, будто перед ними шеренга длинноногих фотомоделей. «А можно мне подобрать что-нибудь покомпактнее, полегче и покрасивше, желательно со стразами?» — спросила она. В арсенале повисла секундная тишина, а потом грянул хохот. «Ой, ну ты даешь, дочка!» Да весь смехом и утирая слезы, прохрипел Сергей Борисович. «Со стразами! Ха-ха-ха-ха!» Мужчины смеялись от души, избавляясь от напряжения, скопившегося за последние дни. «Повеселились и будет», — объявил, наконец, Владимир Иванович и обернулся к девушке. «С тебя и начнем. Иди-ка сюда». Ксения приблизилась. «Ты у нас девушка хрупкая. Вот это словно под тебя сделано». С этими словами он вручил Ксении короткоствольный АКС-74У, в просторечии называемый укоротом, и пистолет ПСС. «Владей на здоровье!» «А пистолет зачем?» Девушка взяла его двумя пальцами за рукоятку, будто дохлую крысу за хвост. Послышались смешки. «Запасной ствол должен быть всегда», — наставительно произнес Никифоров. «Например, потеряешь винтовку или патроны закончатся. Да мало ли что, забирай давай и со всеми вопросами к брату. Он у тебя в таких делах опытный. Расскажет и покажет. Так, следующий. А кобура от Дольче и Габбана у вас для Ксении есть?» Подколол девушку Леха. «Ты, я вижу, неплохо разбираешься в кутюрье с гомосексуальными наклонностями», — не осталось в долгу Ксения. «С чего бы это?» «Так его!» Николай залился смехом. Остальные улыбались. «Хватит ржать, давайте посерьезнее», — прервал веселье Владимир Иванович. Как оказалось, Никифоровы успели вывести со склада и из магазина все имущество, поэтому на вооружение и переодевание ушло 2 часа. Выбирали долго, хозяева оказались очень щедрыми. В итоге компания выглядела грозно и внушительно, почти как настоящий отряд специального назначения. Вячеславу даже удалось уговорить жену. Она поначалу упиралась, но Ксения, ни к кому не обращаясь, бросила: «Если бы у меня были дети в такое беспокойное время, я ходил бы вокруг них с тяжелым пулеметом, пока они в песочнице играют». Алена покраснела, то ли от стыда, то ли от злости, но согласилась получить полевую форму и пистолет. От оружия помощнее отказалась, заявив, что для полноценной защиты ее и детей есть 7 сильных мужиков, увешанных от макушки до пят орудиями уничтожения, и одна не в меру воинственная валькирия. Затем развернулась и с пакетом обновок направилась к сыновьям. Вячеслав благодарно посмотрел на Ксению. Видно, споры на эту тему у них с женой велись давно. Поднявшись из арсенала, все расселись во дворе на разноцветных пластиковых стульях и принялись пить чай, заваренный Аленой. Прихлебывая мелкими глотками горячий цейлонский напиток, Александр мысленно благодарил щедрых Никифоровых. За это утро он стал обладателем «Грозы» и 9А-91, малогабаритного автомата, предназначенного для скрытого ношения. Кроме того, разжился привычным Макаровым. В качестве основного оружия Берр решил оставить себе трофейный АК-74М, постеснявшись выпросить калаш 100-й серии. Были в подвале и такие. Никифоровы остались при своих скорострельных, навороченных береттах и малогабаритных вихрях. Эдик и Берр-старший выбрали АЭК-971 под более серьезный калибр, 7,62. В дополнение Ник решил взять отечественный бесшумный автомат ВАЛ, пояснив, что мечтал о нем еще в детстве. А Сергей Борисович оставил у себя подаренный ранее охотничий карабин «Тигр». От пистолета отказался, заявив, что застрелиться сможет и из пальца. Зато Николай и Леха явно не страдали излишней скромностью. Пытались выцегнить и то, и это, да побольше. Так продолжалось почти час, пока Владимир Иванович не провозгласил, что такие бойцы вполне обойдутся и двустволками. Не обращая внимания на протесты студентов, он вручил им проверенные английские автоматические винтовки L-85A2, а на жалобы, что винтовки тяжелые, лишь грозно цыкнул. Макаровы у парней уже имелись, поэтому больше ничего они не получили, как ни старались. Когда заикнулись о втором стволе для каждого, Никифоров отправил их к Александру со словами: «Возьмите у командира, он сегодня настрелял целую стаю превосходных 74-х», и добавил, смягчившись: «Научитесь вначале пользоваться тем, что у вас есть, а потом приходите, не раньше». Единственным, что отравляло всеобщую радость, было ограниченное количество боеприпасов. Эту проблему надо было решить как можно скорее.